должны предупредить. Этот материал предназначен для лиц старше 18 лет. В нем звучит нецензурная и другая ненормативная лексика, а также упоминаются алкоголь, курение и наркотические средства. Мы не пропагандируем распитие спиртных напитков и употребление табачных изделий и наркотиков. Автор среди нас. Сергей Гондлевский. Часть четвертая. Здесь последний разговор с собой. Мне 69 лет. Это серьезный возраст. И если я глуп, то я глуп. Если я пошел, то я пошел. От кого я это буду скрывать? Это у вас всегда такое было или нет? Ну, наверное, нет. Наверное, я был какой-то суетный, там мелочный, боялся. Это называется свобода вообще. Да. Это называется стариковское бесстыдство, если воспользоваться терминологией. Это не мои. Это Гринч Хартишвили. Что стариковское бесстыдство? «Ада Севич?» – переспросил привратник. И, сверившись с компьютером, повел, чуть шевеля губами при подсчете рядов и мест. Мы принесли фиалки не фиалки, не знамо что в пластмассовом горшке, и тихо водрузили это дело на типовую серую плиту. Был зимний в пол накала день. На взгляд туриста неправдоподобно обыденный. Кладбище как кладбище и улица как улица. В придачу бензоколонка. Вот и хорошо. Покойся здесь, пусть стороной пройдут обещанный наукою потоп, ислама вал и происки отчизны охотницы до пышных эксгумаций. Жил беженец и умер. И теперь сидит в теньке и мокрыми глазами следит за выкрутасами кота, который в силу новых обстоятельств опасности уже не представляет для воробьев и ласточек. Очкарику, наконец, овчарку дарит отец. На радостях двух слов связать не может малец. После дождя в четверг бредешь наобум скорбя. Молодой, кричат человек, не рыпайся, не тебя. Почему они оба я? Что общего с мужиком? Кривым от житья бытья у мальчика со щенком. Где ты был? Куда ты попал? Так и в книжке Дефо попугай трепло лопотал. Только-то и всего. И по улице мостовой, как во сне, подходит трамвай. Толчия, фонарь на столбе. Негодяй бубнят, негодяй, не верти давай головой. Это может быть не тебе. Первый снег, как в замедленной съемке, на сокольнике падал пока, сквозь очки, озирая потемки, возвращался юнат из кружка. По средам под семейным нажимом он к науке питал интерес, заодно де снимая режимом переходного возраста стресс. Двор сиял, как промытое фото. Вереницы халуп и больниц сообщилось серьезное что-то, белый верх, так сказать, черный низ, и блистали столетние липы невозможной такой красотой. Здесь теперь обретаются випы, а была слобода слободой, и юнат был мечтательным малым. слава, праздность, любовь и т.п. Он сказал себе, что как тебе стать писателем, вот он и стал им. Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля, иная, лучшая мне грезилась игра средь пляжной немочи короткого июля. Эй, Клязьма, оглянись, поворотись, пахра, исчадье трепетное пекло пубертата ничком на толпами истоптанной траве. Уже навряд ли я, кто здесь лежал когда-то с либидой и обидой в голове. Твердил вне классное, не заданное на дом, мечтал и поутру, и отходя ко сну, вертеть туда-сюда, то передом, то задом одну красавицу, красавицу одну. Вот, думал, вырасту, заделаюсь поэтом, мерзавцем форменным в цилиндре и плаще, вздохну о кисло-сладком лете этом, хлебну того сего и вообще. Потом дрались в кустах, еще пускали змея, и рейки детские катились на авось. Но знать междачных баб, урча, слонялась фея. Ты не поверишь, все сбылось. Сенька учит меня, что страх недостоин мужчины для сохранения лица. Сторону смерти возьми. Тополь, полковник двора, лихорадочный трёп первой дружбы ночь напролёт, запах липы, уместивший всю жизнь. Вот что я оставляю. Осенника учит меня. Мама маршевую музыку любила, веселя бесчувственных родных. Виновата сырость разводила в лад призывным вздохом духовых. Видно, что-то вроде атавизма было у совслужащей простой, будто нет его социализма у одной шестой, будто глупым барышням уездным не собрать серебряных колец, как по пыльной улице с оркестром входит полк в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день деньской надрывают сердце аты-баты коллективный катарсис такой. Мама, крепко спи под марши мая, отщепенец, маменькин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек. Федеральный агент, неудел из похмелья, узнает о киднеппинге по CNN. Кольт на задницу, по боку зелья. Это почерк НН. Дальше больше опасных вопросов. Городской сумасшедший сболтнул, где зарыт неучтенный вагон ядовитых отбросов. «Дед!» — взывает девчушка на взрыд. В свой черед с белозубой шуткой негр-напарник приходит на помощь вдвоем с пострадавшей за правду одной проституткой и спасен водоем. А к экрану спиной пожилой господин весь упрек и уныние моет посуду. Есть гораздо мы все, а как мыть я один, и следы одичания видит повсюду. Прикрываясь ребенком, чиновная мразь к вертолету спешит. Пробил час мордобоя, хрясь наотмашь раскатисто, хрясь. И под занавес краля целует героя. И клеенчатый фартук снимает эстет. С перекурами к титрам домыта посуда. Сказка — ложь. Но душа, уповая на чудо, лабиринтом бредет, как в бреду Голливуда, окликая потемки растерянно. Дед. А самое-самое, дом за углом, смерть в Вязьме, кривую луну под веслом, вокзальные бредни прощания присвоит минута молчания. Так русский мужчина несет до конца, срамя или славя всесветно, фамилию рода и имя отца, а мать исчезает бесследно. У Гоши нет. На автозаводской исключено. Скорее всего, у Касов. И виделись-то 3-4 раза. Нос башмачком, зеленые глаза, а главное, летящая походка. Такой ни у кого, ни до, ни после. Но имени-то не могло не быть. Еще врала напропалую, чего-то там ей Бродский посвятил, или Париж небрежно поминала. Одумайся, какой такой Париж? Вдруг вызвалось свой способ показать. От неожиданности я едва не прыснул, показывала долго, неумело, и, морщась я, ударами молодых и тощих чресел торопил развязку. Сегодня без 5 минут, старик, я не могу заснуть ни вообще, а от прилива скорби. Вот и вспомнил, чтоб с облегчением забыть уже навеки вечные. Немесова Наташа. Старость по двору идет, детство за руку ведет, а заносчивая молодость вино в беседке пьет. Поодаль зрелые мужчины, Лаиса с персиком в перстах, и для полноты картины рояль виднеется в кустах. Кто в курсе дела, вряд ли станет стыдиться наших пустяков. За ней метаморфозой занят, жил человек и был таков. А я в свои лета, приятель, и побратим по мандражу, на черный этот выключатель почти без робости гляжу, чик-трак и мрак. И все же тайна заходит с 4 сторон, где светит месяц made in China, и спальный серебрит район, где непременно в эту пору лишь стоит отодвинуть штору напротив каждого окна звезда щиты. Вот и она. Почему у вас белый билет был? А? Почему у вас белый билет был? Потому что я родился... Вот это тоже история, которую я придумал и на ней настаиваю. У Рубинштейна дядя работал в Гровермана акушером по неблагополучным родам. А у моей мамы были как раз вот такие роды, и я родился мертвым. Я был захлестнут пуповиной. И я выдумал, что я обязан жизнью дядя Рубинштейна. Он не возражает. И это обеспечивало белый билет? Нет, это обеспечивало эпилепсию иногда. Да-да, вот. Она бывает либо наследственная, либо травматического свойства. И ну, поскольку у меня там несколько припадков было в пубертатный период, то и там даже ничего симулировать не надо было. Это просто, по-моему, как это называется? Я забыл уже. Вот римлянка в свои 18 лет паркует мотороллер, шлем снимает и отрисает кудри. Полнолуние. Местами Тибр серебряный, но пробы не видно из-за быстрого течения. Я был здесь 3, хочется еще. Хорошего, однако, понемногу. Пора бай-бай в прямом и переносном. Или, напротив, время пробудиться. Пьяца дей массими здесь шлялись с Петей. Смех, а не пьяца, черный ход с навоны. И мне пришло на ум тогда, что Гоголь березу вспомнил, глядя на колонны, а не наоборот. Так и запишем. Вот старичье в носках и сандалетах, точь в точь, как северные старики, бормочет Влад Фонтану. А римлянка мотоциклетный шлем несет за ремешок, будто бодейку, с водой, скорее мертвый, чем живой. И варвар пришлый, ушлый скиф заезжий, так присмирел на склоне праздной жизни, что прошептать готов чувихе вслед: «Хранят тебя все боги куна». Двор пуст и на расправу скор, и режет без ножа, чье там окно глядит в упор с седьмого этажа. Как чье окно? Твое окно. Ты обретался здесь, и в эту дверь давным-давно входил, но вышел весь. Когда я был молод, заносчив, смешлив, раз в забвение приличий я не пошел ни на сходку повес с битьем зеркал, ни к Лаисе на шелест ее шелков. А с утра подался на Рижский вокзал, взял билет, а скорее всего не брал, и за час примерно доехал до... Вот название станции я забыл. В жизни я много чего забыл, но помню тот яркий осенний день, озноб тополей на сентябрьском ветру, синее небо и т.п. В сельпо у перрона я купил чекушку и на сдачу батон, спросил, как короче пройти к реке, и мне указали кратчайший путь. Вывах петляла Истра река, переливалась из света в тень, и повторялись в реке берега, как повторяются по сей день, хотя миновало 40 лет. Целая вечность коту под хвост, а река все мешает тень и свет. Но и наш пострел оказался непрост. Я пил без закуски, но не косел, а отрезвлялся с каждым глотком, и я встал с земли не таким, как сел, юным зазнайкой-весельчаком. Выходит, вода пустяшной реки 40 лет, как утекшая прочь стремглав, по-прежнему держит меня на плаву, даже когда я кругом не прав. Шли и шли облака среди тишины, и сказал я себе, поливая траву, значит, так, и заправил рубашку в штаны. Так с тех пор и живу. Обычно мне хватает 3 ударов. Второй всегда по пальцу бляха-муха, а первый и последний по гвоздю. Я знаю жизнь. Теперь ему висеть на этой даче до скончания века, коробиться от сырости, желтеть от солнечных лучей и через год просроченному сделаться причиной неоднократных недоразумений, смешных или печальных, с водевильным оттенком. Снять к чертям и на растопку, но у кого подымется рука? А старое приспособление для учета дней себя еще покажет и время уместит на острие мгновения. Какой-то здешний внук в летах, небритый, с сухостью во рту, в каком-нибудь 2000-веселом году придет со спутницей в музей для галочки. Европа как-никак. Я знаю жизнь. Музей с похмелья мука. Осмотр шедевров через не могу. И вдруг он замечает: бляха-муха охотников тех самых на снегу. А диктор нам и говорит: сегодня Нэнси проводит необычный мастер-класс. Сезон дождей оставил по себе болото, и поблизости в трясину по брюхо провалилась буйволица, и мать наглядно обучает львят искусству лобовой атаки. О, подлое мое воображение! Мне заживо, мне! Паршивцы объедают мочку носа, глаза и щеки, уши и загривок. Что, командир, мир привести в движение каким-нибудь другим горючим кроме резни и ужаса было слабо? Одно из трех. Ты либо неумеха, как Коля Николай, сантехник и борец с похмельем, или извращенец, или в порядке бреда ты у нас маньяк-артист, в гробу видавший жалость. Как бы то ни было, последний лемминг имеет право пискнуть в голос «fuck you» и в небо оттопырить средний пальчик. Вчера мне снился скучный коридор, где ходим мы с отцом туда-обратно, и я несу какой-то вздор, а он молчит в свой драп, одет квадратный. Вдруг девица-краса из прежних дней, вся вечная разлука и могила, и вот я норовлю украдкой к ней прижаться, чтобы отпустила. Когда отец из темного угла, о, прописной психоанализ, проговорил, что мама умерла, и спешно мы засобирались. Но вспомнил я сквозь тусклое кино с каким-то непристойным облегчением, что все они мертвы давным-давно, и справился с сердцебиением. Лишь мне до срока с этой стороны в избытке мертвенной печали наведываться мимоходом в сны, куда они навек откочевали. Старый князь умирает и просит: «Позовите Андрюшу». Эта фраза из раза в раз вынимает мне душу, потому что, хотя не виконты и не графьямы, в самых общих чертах похожа на смерть моей мамы. Было утро, как утро, солнце светило ярко. «Позовите Сашу, Сережу, найдите Марка», восклицала в беспамятстве и умерла на завтра. Хорошо бы спросить напрямую известного автора, отчего на собственный мир он идет войною, разбивает сердца, разлучает мужа с женою, либо что-то в виду имеет, но сказать не умеет, либо он ситуацией в принципе не владеет. Говорю ли с женой об искусстве или скромно блюду тишину, речь в конечном итоге о чувстве, обуявшим меня и жену. Иль, сверкая вставными зубами, поучаю красавицу, дочь, снова та же фигня между нами, не иначе, сомнения прочь. Или с сыном решительным Гришей, за бутылкой тиранов кляну, речь о том же идет, что и выше, в мирных строфах про дочь и жену. И когда я с Магариком Лешей в многодневный запой ухожу, объяснение одно: он хороший, этот Леша, с которым дружу. Даже если гуляю Барбосов с грубой целью АА и ПИПИ, у тебя не должно быть вопросов, это тоже в порядке любви. Очень важно дружить и влюбляться, от волнения много курить, по возможности совокупляться и букеты собакам дарить. Кирпич Толстого для отвода глаз на парте, а украдкой из-под парты слепую копию взахлёб читает класс в 20-х числах марта. Доска закатом злачным залита, и невдомёк унылым педагогам, чем там Элеонора занята сперва с виконтом, после с датским догом. Физра, читочи мачи дочера, вот, собственно, и все про эту тому, но задница ее, но буфера, бреди давай по направлению к дому, наперевес держа свою истому, как будто в пику старому и злому Толстому Аракчееву добра. Греши, пока грешится, твой черед. Нет опыта, чтоб задом наперед сравнением на вечную разлуку часочи весть до времени не в счет, и суета сует свое берет, когда на реках трогается лед, и борчуки насилуют прислугу. Ну, я просто очень трусливый и слабохарактерный, поэтому я, начиная с 9 лет, себе придумывал всякие эти самые испытания. То на кладбище ночевал, то там, да? Еще что-то, да. Ну, это действительно трусовер. Да. Но потом я пошел на хитрость. Я вот сейчас каждое утро беру холодный душ. И я могу везде накатиться по наклонной плоскости, потому что уже главное омерзение я испытал с утра. Это хороший совет. Снег под утро завалил дворы и стогны, а на третьем этаже пылают окна. Спят филистеры от мала до велика, а на третьем этаже не вяжут лыка. Новый гость в дверях, и сна как не бывало. На колу мочало, начиная сначала. Достоевский, ностальгия по капстранам, и, само собой, ненависть к тиранам. В ванной нежный запах рвоты с перепою, а на кухне суд вершится над толпою. Много позы, много вздора, много пыла, мимо пепельниц оброненного пепла и сумятицы, но все же что-то было. Плюс, конечно, пекло в чреслах пекло. Новый гость заводит речь о мокром снеге, замечает, что не прочь отведать снеди, и включается, жуя, в пиздеж о смерти. Как-то так, и приложением к снегопаду близкий танец под французскую эстраду. Эта девушка божилась, что умрет в Париже. К своему стыду не знаю, где ее могила. Вероятно, не в Париже, а гораздо ближе, если у нее в Кузьминках сердце прихватило. О, поспешные обеты! Нищие обеды! Много скверного спиртного под мануфактуру. Пусть прочтут стихи по кругу нервные поэты, будто здесь у нас парадный вход в литературу. Здесь у нас лежат на кухне алкаши-аркадцы, изнывая от похмелья. Разве нет, Аркаша? Пастухам к лицу цивница, каждый рад стараться до с утра тахикардия. Выручай, Наташа. Через час пришла с мороза горе парижанка и сказала, открывая крепкие напитки: или я люблю искусство и поэтов жалко, или есть такое мнение, дело в щитовидке. А покойный друг Аркадий стал ей строить куры, И как записной Ромео взвыл: «О, говори же, светлый ангел!» Вновь сгущался чат литературы. В тот запой и прозвучала мысль про смерть в Париже. Раскачивается волна и моет бережок. Он рыцарь бедный, а она слаба напередок. У них с рассвета ми-ми-ми, чаек, герань, уют, а ближе к вечеру они в сердцах тарелки бьют. Не раз он вскидывал копье, но в битвах тосковал по глупым возгласам ее: «Прикольно, блин и вау!» В конце концов, смахнув слезу в ужасную грозу, уплыл он по морю в тазу на голубом глазу. Все, что здесь мелет о любви между двумя людьми, херня, гори оно огнем, ебись оно конем. Я, дядя, с левой резьбой, с повинной головой, вот я стою перед тобой, как лист перед травой. За соловьем не заржавеют, а враги стонут и гремят, и жизнь внезапно цепенеет, точь в точь один Хаджимурад, когда свое волнение выдав, он расплескал кувшин с водой, внимая пению мюридов под обреченную звездой. Детский ад на старинной картинке, где спускают семь шкур по старинке, жарят заживо, вдумчиво бьют, кормят сельдью и пить не дают. А когда торжествует наука, в ход идет просвещенная мука, рай утраченный, вид из окна, дуб, скамейка, мангал, бузина. И гарнизонный кругозор, и молодость на кокаине, и нигереец-стриптизер, вот, собственно, и все о Зине. Прощай, мой свет, пора, разрыв, спиной к мерзавцу в час заката, застегивая в гневе лиф, ты предпочел бы танки НАТО. Я предпочел бы ветер в поле и выпускной в районной школе, трель соловья и лепет струй, и мимолетный поцелуй. И все-таки неотразимо сиянье этого лица, когда, как под гипнозом, Зина вдруг оборачивается. Посередине медляка Анжела, как будто ей внезапно поплохело, ушла в слезах из шумного ДК. Анжелке страшно стало за Витька. Она ходила по полю полночи, все сились, блин, припомнить школьный стих про давний бал. И там одной, короче, приснился насмерть раненый жених. Петров, Проценко, Нуруддинов, Храпов, Кокулия, Черных, Сердюк, Потапов и Др. В полдневный жар лежат они в долинах Дагестана и Чечни. И этот, на жалости замешанный ландшафт, и мельком, как взмах внезапный переезд ЖД, лишь в пыльном палисаднике сирень пахнула приусадебной грозою, и снова преувеличенное небо над рекой. Они останутся, ура, мой друг, ура. А мы с тобой, и говорить неловко. Что ж, догорай, горящая путевка, на базу отдыха, где воля и покой. Лет 100 назад, году в 73-м, три молодых похмельных шалопая На лавке Гоголевского бульвара прикидывали, что у них троих едва хватает в сумме на одну. Вот если та, кого они там ждали, добавит рубль другой, то хватит на две. Но та, кого они так нервно ждали, сверкнув незабываемой улыбкой, дала десятку. Мы переглянулись и дунули в смоленский гастроном, поскольку время близилось к закрытию. Я на ходу представлю ху из ху. Кто хром, как Байрон, тот у нас Цветков. Ему на долю выпала дорога, а нынче он в суровом карантине батьям под Болдина приспособляет. Второй Сопровский, Саша, первый друг, во свете лет погибший в 90-м. А третья? Третьей тоже нет в живых. Останешься здесь безымянный, ладно? Что значит имя? Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Садись, пятерка. Я, он, я и есть. Нам крупно повезло. Впритык к закрытию мы славно отоварились фитяской. Рубь 27, 7 по 07. Точь в точь, пароль или считалка. Сегодня я, неисправимый лирик, со вздохом заявляю. Жизнь прошла. Что я, в конце концов, хочу сказать? Что смысла нет? Что все труды на смарку? Что негодяи ходят по буфету, а остальным судьба терпеть фитяско? Здесь снова, кстати, ссылка на Шекспира. Есть у него сонет как раз об этом. Да и программный Лермонтов был прав, назвав ее пустой и глупой шуткой. Все правда, правда, и еще раз правда. Но май, но младость, дружба и любовь и семь вина, по сути дела, даром. Гав из-за шкафа скажет стишок, как ты меня напугал. Выпить рассчитывал на пасашок, а развезло на повал. Радость моя, в смысле старость моя, стыдная жадность моя. Кошки, собаки, враги и друзья, лоси, улитки, семья. Боже, 100 лет человеку в обед, к исчезновению обвык. В зеркале вылитый дед-краевед из СНТ-газовик. В детство впадаю и в рифму, и без, радуга между ресниц. Будто вступаю в березовый лес с определителем птиц. Ну как в последнее время? Да, последние лет 30. Я очень редко пишу стихи. Почему я так редко пишу стихи? Потому что мне не кажется, что... что это будет 101, если предыдущее было 100. Вот. Я смотрю, как идет. Мне не хочется писать стихи Гондлевского. Мне это довольно, так сказать, скучное занятие. Это легко. А? Мне это довольно легко. Ну, легко. Нет, ну, это не то, что легко. Они будут хуже, чем стихи Гондлевского. Потому что те стихи Гондлевского были написаны. Вот. И если... Я могу заблуждаться, но если мне кажется... что я напишу Гондлевский плюс, вот, то я, ну, может быть, пригусь. Вот. Те последние там стихотворения 5, которые я сегодня читал, у меня была эта иллюзия. Это не значит, что я... Чистые годы будете думать. Нет, это не значит, что я прав. Может быть, я заблуждаюсь. Ну, вот мне кажется, что все-таки они... Причем здесь... Ты можешь быть единственным человеком, которого радует какая-то в них новость. Она может быть мельчайшей. Там, да? Там, ты зарифмовал, как раньше рифмовал. Там, ну, ты сбил размер, как раньше тебе не позволял. Ну, вот что-то такое. Но это должно быть обязательно. Над материалом работали автор идеи Филипп Дзитко, режиссер Дарья Ержамбек, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссеры Саша Хохлов и Юлия Глухова, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Мария Зиганини, Дарья Гоголева и Наташа Карельская.